Когда Энджел ушла, Эсме смог рассмотреть чек, оставленный ею на столе. Потом он еще раз взглянул на переезд со шлагбаумом, а затем, схватив его подмышку, бросился вниз по лестнице подбирать для картины раму. Хозяйка поднялась в комнату, чтобы убрать чашки, и обвела ее взглядом. Чек сдуло на пол ветром. Женщина подняла его и изучила с неподдельным интересом. Нора и Эсме возобновили отношения без особого энтузиазма как с той, так и с другой стороны. Под защитой Энджел Нора чувствовала себя в безопасности. По крайней мере, до той поры, пока речь не заходила об Италии, пока не упоминалось о бегстве Эсме, о растраченных деньгах и проданных драгоценностях. Предупрежденная заранее, Нора не вдавалась в частности, говорила кратко и саркастично. «Неужели это и вправду Эсме? А я уж и забыла, как ты вообще выглядишь. Похоже, ни ты, ни я за это время не помолодели». Он посмотрел на нее и согласился. Он чуть было не сказал сестре, что ее поседевшие усики добавили ей воинственности и достоинства. «За все эти годы, думаю, никто ни разу не приводил в порядок твой гардероб», — добавила она. Но когда Энджел, сделав нетерпеливое движение, попыталась вмешаться, Нора проговорила. «Если ты дашь мне куртку...» «Мисс Деверелл разрешит тебе остаться в рубашке с короткими рукавами. Я заштопаю тебе карман прямо сейчас». Сестра надеялась унизить его, заставив снять куртку и продемонстрировать мятую рубашку с разводами под мышками. Затем она поспешно вышла из комнаты в полной уверенности, что вид брата не вызовет у Энджел ничего, кроме презрения. Но Энджел была способна только на нежность, которая может выдержать гораздо большие испытания, нежели восхищение и почитание. Нежность может противостоять даже крушению иллюзии, вынести повседневные слабости, не пасть под их натиском и не отравиться их ядом. Эсме чувствовал, что с ней у него все началось хорошо. Она появилась в его жизни не случайно, в момент навалившей на него усталости. Он так часто в жизни действовал по собственной инициативе, забывая оставлять пути к отступлению. Так часто выпутывался из переделок, куда ему вообще не следовало попадать. Эмоции, которые вызывал он в других людях, нельзя назвать мирными. Восхищение оборачивалось презрением, страстное желание — гневом ревности. Красота стала помехой на его жизненном пути из-за тех приключений, которым она открывала ему путь. За приключения приходилось расплачиваться не только деньгами, но и силой духа, а впоследствии за них пришлось платить и самой красотой. Иногда, просыпаясь в безнадежное предрассветное время, он вдруг испытывал чувство страха. Начинал думать о том, что же он делает со своей жизнью, со своей единственной жизнью, и ужасался. Он содрогался, переворачивался на другой бок и ждал, когда придет сон. Но когда разгорался свет дня, и жизнь вступала в свои права, его вновь охватывала прежняя беззаботность и веселье.